Александр Бушков. Кодекс одиночки. Из книги «Пиранья. Война олигархов». Роман первый. Москва. Олма. Медиагрупп. 2007 год. Суперсерия. Все персонажи романа, все события и коллизии являются не более чем игрой авторского воображения, за исключением того, что на самом деле происходит на некогда единой территории одной шестой части суши. Автор. Эпиграфы. «Нет!» — крикнул Мюнхгаузен, и музыканты перестали играть. «Я еще не сошел с ума, чтобы от всего этого отказываться!» Марта бросилась к нему, попыталась обнять. «Но ради меня, Карл, ради меня, именно ради тебя!» — тихо сказал он, отстраняясь. «Если я стану таким, как все, ты меня разлюбишь, и хватит об этом!» Григорий Горин, тот самый Мюнхгаузен. Киноповесть. «Богатство — залог рабства». Сенека. Часть первая. «Будни диверсанта». Глава первая. «Назвался груздем». Утро выдалось препаршивейшим, да и настроение к утру стало соответствовать погоде более чем. Снаружи пронизывающая до костей сырость, холод, туман. В душе раздражение, усталость, обида на судьбинушку. Ну нет, блин, ну над, чтоб такая невезуха, а? Середина ясного, солнечного в этих широтах июнь. И вдруг именно вчера зарядил к ночи дождь. Поначалу не дождь даже, а так просто морось, но противная. Осенние никакими синоптиками не спрогнозированы. Резко похолодало, лес стал наполняться влагой, как губка. Обыдно, да? Но почему не завтра? Почему не на прошлой неделе? Он смахнул с носа каплю, упавшую с ярко-зеленого глянцевого листа. Весь вечер накануне Мазур, уже втянувшись в ритм, мужественно пер к цели напролом через лес, сквозь заросли и сгущавшиеся сумерки, сквозь сыпавшуюся с неба водяную пыль, наплевав на маскировку, на предательский хруст веточек под ногами, силясь лишней сбиться, выдержать направление темп. Пер, сжав зубы, не обращая внимания на гудящие ноги и заходящееся сердечко, потому что надо. Однако из-за обложивших небо туч стемнело значительно быстрее, нежели он рассчитывал, да и морось чуть погодя усилилась, превратилась в настоящий дождь, не сильный, но мерзкий, унылый, монотонно шуршащий в листве над головой. Видимость упала метров до пяти, скорость продвижения замедлилась, и вот только тогда Мазур остановился. Огляделся, шумно втягивая воздух через ноздри и выпуская через рот, успокаивая сердчишко. Темнота, тишина и безлюдье вокруг. Только скотский дождь по-прежнему шебуршит в кронах деревьев. И он сдался. Ладно, так и быть, привал. Все равно в такую сволочную погоду ни одного ориентира не разглядишь. Да и эти вряд ли решатся продолжить погоню. Наверняка уж поставили гады палатку, и сейчас жрут разогретые на бездымном костерке консервы в тепле и сухости. Впрочем, нет, — дернул он себя, — этот вряд ли. Это вы, товарищ адмирал, просто-напросто брюзжите по-стариковски. Не могут преследователи двигаться кучно. Одной группой, сколько бы их ни было, но не совсем же они идиоты. Наверняка растянулись цепью, и неторопливо просеивают лес, и палатки у них нет. А вот рации, в отличие от Мазура, есть стопудово. И, может быть, автоматы, вероятно, приборы ночного видения и прочие хитрые штучки, предназначенные для обнаружения незваных гостей, хоть в град, хоть в пургу, почему бы и нет. Главное, сигареты у них точно есть, блин. Курить хотелось зверски, особливо в дождик. Он проглотил слюну и постарался вытеснить упаднические мысли о табаке другими успокаивающими. «А если с другой, с оптимистической стороны, товарищ адмирал, глянуть?» — думал он. «Так ведь преследователи тоже люди, не роботы. Им такая погода аналогична, не в кайф. И ребята они подневольные. Трудятся исключительно по долгу службы, а не из идейных соображений, не по велению сердца, не в надежде на премию. У них имеется приказ найти и обезвредить. Зато материального стимула никакого нету. Откуда стимул-то взяться? Так что появляется стойкое подозрение. Охоту ребятки продолжил только утром, когда распогодится. Тем более, что лес большой, а точного места расположения диверсанта по имени Кирилл Мазур они не знают. Чего ж зря под дождем-то мокнуть? У Мазура фора часов 5 есть. В общем, надо делать привал, устраиваться на ночлег. Все равно ни хрена не видно. С направления сбиться раз, плюнуть. Да и чай не мальчик уж. Организм роздуху требует. Да и утро помудрение вечера будет. Времени для того, чтобы диверсанту Мазуру подобраться к объекту, подлежащему уничтожению, оставалось... До завтрашних 14:00. Успеем, ежели с утреца пораньше выдвинемся. Должны. Пока лес не пропитался влагой насквозь, он в темноте наломал достаточно сухого лапника, устроил себе ночлежку под прикрытием корней заранее присмотренного огромного выворотня. Перед отбоем машинально проверил, на месте ли скудные запасы, не растерял ли во время рывка от места высадки. Так, все на месте. Соль, спички и аптечка во влагонепроницаемых пакетах, нож, покрытый густой смазкой, в ножнах на бедре, в кармане пакетик соды и 3 метра фала сирич-тросика из тонких кевларовых нитей в синтетической оплетке. А больше у него ничего и не было, ни часов, ни компаса, ни тем более карты. Он вздохнул, залез под выворотень, поворочился малость, завел биологические часы и отключился в момент. Отключился в ту же секунду, как только его голова в бандане коснулась локтя, устроенного на камуфляжной куртке, брошенной поверх наломных ветвей. «А что вы хотите, товарищи мои дорогие?» Сказали изматывающий полуторасуточный, практически непрерывный марш-бросок. И единственная за сутки с половиной трапеза из корешков и с трудом пойманной малосъедобной рыбешки, и возраст, знаете ли, сказался, чего уж тут скрывать. А приснилось Мазуру, что сидит он в китайском ресторанчике, почему-то возле метро Войковская. Перед ним стоит шкварчащий тьепан и девушки в расписанных драконами и журавлями нарядах, наливают в бокалы сливовое вино. Вот только ногам холодно чего-то. И вроде бы напротив кто-то сидит. Кто, непонятно, но существо явно женского пола. Мазур неторопливо достает из свежевскрытой пачки белый цилиндрик сигаретки, предварительно проводит им под носом, с предвкушением вдыхая аромат табака, потом чиркает спичкой. Никаких зажигалок, господа, только спички. Потом подносит треугольничек пламени к кончику сигареты, вдыхает. А потом он резко проснулся. Очнулся, и сон, как корова, языком слизнул. Вместо шкварчания тьепана — унылый шелест листвы над головой, вместо запаха сливового вина — благоухание прелых листьев, а вокруг — лес, лес, лес, хе-хе-хе. Мазур поежился, возвращаясь к реальности, зябко клацнул зубами и выбрался из-под выворотня. Сторожка осмотрелся. Вокруг все тихо, спокойно и туманно. Дождь закончился, никто не кричит «руки вверх» и прочее «фоер». Ну и слава богу. Ну и хорошо. Лениво сделал несколько упражнений, призванных восстановить бодрость в теле и в духе. Ни в том, ни в другом бодрости не прибавился. Зато хотелось пить, курить есть и никуда дальше не ходить. Первое желание он более-менее удовлетворил росой с листьев, а на остальные требования организма пришлось прикрикнуть «заткнитесь», дескать. Но затыкаться они напрочь не желали, в брюхе сердито заурчало. На востоке серело небо, солнце уж встало над невидимым горизонтом, но определить по нему, сколько сейчас времени, не представлялось ни малейшей возможности. Если доверяться будильнику, было не больше 8 утра. Подсвеченный желтыми лучами восходящего солнца туман, будь он неладен, поднимался выше человеческого роста, путал перспективу, скрывал ямки и кочки. В общем, утро выдалось пренеприятнейшим. Однако дальше все пошло не так уж и плохо. Вскоре туман рассеялся, окружающий мир приобрел такие утраченные за ночь яркие краски, и вообще стало не так-то уж плохо. Более-менее сносно стало. Начало припекать солнце, день обещал выдаться погожим и даже обещал забыть о ночной сырости. А через час стало жарить так, что пришлось сначала расстегнуть камуфляжную куртку до пупа, а потом вовсе снять ее, и легче, и просушиться быстрее. Он быстро передвигался по густому лесу, лишь изредка останавливаясь, чтобы прислушаться, не нарушает ли монотонный шум листвы посторонний звук. Внимательно оглядывался по сторонам, нет ли на земле сломанной неловким движением ветки и прочих следов присутствия нежелательных персон. Ветра совсем не было, и потому игра тени и света на листьях и стволах была естественной и спокойной. Похоже, человек сюда забредал редко. И все же, выйдя к небольшому болотцу, он зачерпнул тины и провел рукой по лицу для боевой раскраски. Привычка, знаете, вторая натура. Перескакивая с кочки на кочку, Мазур добрался до неглубокого, ожившего после ночного дождя ручейка, остановился, поднял глаза к небу, синевшему в просветах между кронами деревьев, еще раз с тоской подумал о куреве и перемахнул на другой берег. Настроение было не то чтобы веселым, но вполне сносным. Выражаясь заковыристо, его настроение улучшалось вместе с ростом температуры окружающей среды и одновременным уменьшением уровня влажности. А по мере приближения к замаскированному командному пункту настроение так и вовсе скакнуло до верхней отметки. ЗКП располагался на бережку крошечного лесного озера. Мазур поднялся на пригорок и сразу увидел его. 100 метров оставалось. Собственно, это было даже не озеро, так, а озерцо. Лесная лужица площадью с половину школьного футбольного поля и 1,5 метра глубиной, не больше. По темной, подернутой ряской глади водоема плавал будущий завтрак. Мазур определил приближение незваных гостей задолго до того, как увидел их. По крикам всполошившихся птиц. Вот это скорость! Летают они, что ли? Вчера он их минимум на 5 часов опережал. Неужто всю ночь шли? Мазур посмотрел на небо. До 2 еще время есть, если обойти их сзади. Все равно к месту вовремя поспеет. А топают-то как, будто не диверсанты выслеживают, а на прогулку вышли. Он углубился в лес и принялся описывать петлю, постепенно приближаясь к преследователям. Когда до тех оставалось не больше 0,5 километра, стараясь не шуметь, полез напрямик через бурелом. Бурелом, впрочем, быстро закончился, и тут послышались голоса. Он прикорнул за здоровенным, сплошь покрытым мхом валуном, выглянул и увидел между деревьями лужайку, заросшую высокой травой. На лужайке расположились 3. Так называемые преследователи выглядели хоть и крепенькими, но на первый взгляд вполне безобидными. Они вольготно раскинулись на уже подсохшей траве и деловито трапезничали, запивая поздний завтрак весьма подозрительной мутной жидкостью из литровой бутыли. Один в комке, сидя в камуфляже, прислонившись к ближайшему стволу дерева, беспечно пускал вверх клубы сигаретного дыма. 2 других были в гражданском. Тот, кто постарше, скинул плащ и болотные сапоги и блаженно вытянулся на земле поближе к бутылке. А самый молодой с остервенением крутил ручку допотопного портативного приемничка. Рядом валялись явно самодельные корзины, с какими ходят за грибами. Корзины были пустыми. Мазур затаил дыхание и вжался в траву, слился с ней, хотя куда уж, казалось бы, сильнее вжиматься, сливаться-то. Жары и сырости он уже не замечал, привык за двое суток лесного бродяжничества. Нет, ну вот режьте меня. Но на преследователей эти трое никак не походили. Они никуда не торопились, они ни от кого не таились. Одно смущало. Какие нахрен грибники в Подмосковье в середине июня? Разве что по сыроежке пришли. Сквозь скрипы и хрипы из динамика приемника продирался задорный голос. «Где-где пианист под роялем спит? У скрипача голова болит. Весь приличный люд превратился в сброд. Не унять народ. Здравствуй, Новый год!» Хозяин говорящего ящика радостно осклабился. «Классно поет», — громко сообщил он сотрапезникам. «Король и шут. Это круто!» «Херняет все Серега», — поднимаясь с видом бродячего философа, буркнул камуфляжный. «Ну чего расселись? Пошли, не ровен час в магазине все пораскупит. Выходной чай. Опять придется весь день от Светкина пойло хлебать». Остальные нехотя стали собираться. Старший кряхтя натянул сапоги, подхватил пустую корзинку, запихнул в нее плащ, с тоской глянул на опустевшую бутылку и потопал вперед. Камуфляжный снова закурил и потрусил следом, а владелец приемника, собрав остатки нехитрого завтрака, долго и пристально смотрел на опорожненную емкость, будто ожидая, что на дне что-то заплещется. Не дождавшись чуда, он отбросил бутылку в кусты и двинулся следом с другими. Топал он, как хорошо пообедавший Мишка, да и радио орало на весь лес, не стесняясь. «Крик подобен грому, дайте людям рому, нужно по-любому людям выпить рому». Мазур перевел дух. «Вот, всегда так, крадешься, прячешься, от каждого шороха вздрагиваешь, погони ждешь, а вместо нее напарываешься на мирную компанию алкашей, спокойно совершающую вояж за бухлом в соседнюю деревню. Вот только фиг ли они через лес ломанулись, а не по дороге? Ведь есть что, дорога? Мазур собственными глазами на карте в штабе видел. Ладно, проехали. В любом случае в задании сказано, что он должен избегать любых контактов с людьми, неважно, гражданское это население или же нет. Вот и избегаем. От опушки до ЗКП пришлось ползти, место было открытое. А тут как назло небо снова затянуло тучами. Заморосил дождь, трава стала мокрой, и в первые же минуты он опять промок до нитки. Но вот к запаху прелой земли примешался едва заметный запах металла, и Мазур разглядел в пелене дождя небольшой блиндажик, весьма качественно замаскированный, следует признать. В жизни не заметишь, мимо пройдешь, если, конечно, не знать, что ищешь. Мазур скользнул в темноту, через узкую амбразуру вытащил коробок из непромокаемого пакета, чиркнул спичкой и обнаружил на грубо сколоченной лавке телефон. Огромный, из черного эбонита, без диска. Толстый провод в матерчатой оплетке уходил куда-то по земляную стену. Мазур снял с рычагов тяжеленную, скользкую от сырости трубку, поднес к уху. В трубке щелкнуло, пискнуло, зашуршало. Он произнес пароль, и тут же равнодушный мужской голос в ответ дал последние координаты, на этот раз уж самого объекта. Мазур прикинул недалеко. К 14:00 точно успеет. Дождь закончился так же быстро, как начался. Снова светило солнце. Он с надеждой посмотрел в сторону озерца. К его радости серая неуклюжая утка вышла из воды и с интересом пристально изучала берег у себя под лапами. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы найти нехитрого живца, прицепить его к тросику и аккуратно, чтобы не спугнуть, метнуть поближе к пернатой твари. Как и предполагалось, утка мгновенно заметила аппетитную приманку и натурально ею заинтересовалась. Мазур начал медленно выбирать тросик, и завтрак покорно двинулся за живцом. Как только утица оказалась в пределах досягаемости, Он резко накинул на нее петлеобразный конец веревки. Шансов у пернаты не было ни одного мгновения, и тонкая шея свернута. А еще через 20 минут освежеванная тушка сочно поблескивала капельками жира на импровизированном вертеле из найденного в блиндаже куска стальной проволоки. Вот тогда он и совершил первую ошибку. Нельзя было расслабляться, поглаживая сытое брюхо и беспечно предаваться нехитрым букалическим и гастрономическим радостям. Эх, старость! Идиллическая лесная тишина расслабила, притупила бдительность. Сзади кто-то, подкравшись бесшумно, намертво обхватил шею, слегка придушил и резко поднял на ноги. Чьи-то руки, обыскивая, профессионально прошлись по телу. Из-под опущенных век он рассмотрел противников. Трое. Один сзади, один напротив с пистолетом и третий слева. Не те грибники, что встретились с давеча, хотя тоже дилетанты. Кто ж так берет языка? Мазур резко ударил в пах стоявшего напротив, не опуская ноги, махнул вправо, достав носком другого, не останавливаясь и не думая, автоматически закинул руки за голову, схватил заднего за длинные лохмы и перекинул через себя аккуратно того, который от боли согнулся пополам напротив. Сцепил руки в замок и с размаху въехал по челюсти правому, схватил Потлатова за воротник, развернул и вцепился всей пятерней в морду. И в этот момент очухался тот, что с пистолетом, поднялся на колено, другой ногой провел подсечку, и Мазур рухнул на землю, увлекая за собой Волосатого. Рывком отбросил его, перекатился на бок и, пружинисто взвившись, встал на ноги. Успеть нанести удар ближайшему противнику, развернуться к вооруженному пистолетом и со всего маху зазвездить бедолаге ногой под ребра, уклониться от кулака третьего и врезать ему по челюсти. На это ушло 2 удара сердца. Не дожидаясь результата, Мазур снова прыгнул к пистолетоносцу, ткнул тому растопыренными пальцами в глаза, выбил оружие из разжавшейся ладони. Описав дугу, черный ствол с плеском шмякнулся в воду. Все, пропал пистолет. Мазур зазевался и тут же получил удар по печени. Не страшно. Сделал вид, что падает, одновременно меняя позицию так, чтобы солнце слепило нападавших, сгреб левой рукой горсть мягкой земли и швырнул в лицо лесному разбойнику, выпрямился, увернулся от удара ногой, сам, сделав обманный выпад, въехал одному по ребрам, другому носком спага в висок. Удар, как планировалось, прошел по касательной. А дальше задачка для новобранца. Отмахнуться от троих безоружных, хоть и подготовленных, но деморализованных противников, по возможности избегая их ударов, держась на безопасном расстоянии и не позволяя напасть со спины. Они кружили еще несколько секунд, и вот один уж лежит мордой в прибрежной ряске, другой тихо постанывает, обхватив руками буйную головушку, а последний, нога что ли сломана, с подвыванием ползет к лесу. В 2 прыжка Мазур догнал его, заломил руки за спину, подтащил к остальным. Быстро скрутил их всех троих жгутом из их же собственных курток, заткнул пасти первым, что подвернулось под руку, проверил, не слишком и сильно повредил организмы горе-боевиков, не слишком, не помрут, а пута перетрут через полчасика осколком камня. К этому времени Мазур будет уже далече. Он с интересом осмотрел трофей. Пленники злобно зыркали глазенками. Мазур молча им подмигнул. — А чего тут разговаривать-то? — Ничего полезного. Единственная рация треснула во время боя, да не нужна ему рация. Оно ж у него и свой имеется. Часы, компас, так направление он теперь и сам знает. Вот разве что курево пригодится. Он несколько раз глубоко набрал в легкий воздух, восстанавливая слегка сбившееся дыхание. Постоял несколько секунд. Покурил трофейную сигаретку, затоптал окурок и, не оборачиваясь, двинулся в сторону объекта.